целую неделю Александра работала на двух работах, и теперь ее ждали заслуженные выходные. Саша представила, как 2 дня будет упиваться вопиющим бездельем, и зашагала быстрее. В такие моменты она была даже рада, что в ее 36-летнем возрасте так и не появился тот любимый и единственный, который бы отважился на звание ее супруга. Своих детей хотя и не было, зато с избытком хватало по долгу службы. Сегодняшний вечер обещал быть тихим и уютным. На столе лежала интереснейшая книжица, до которой всю неделю не доходили руки. Осталось лишь забежать в павильончик и прикупить себе кое-чего на ужин. А уж потом Саша надеялась вкушать все прелести одиночества. Однако надежды тем и отличаются от действительности, что не торопятся сбываться. Подходя к подъезду, Александра увидела в своих окнах свет. Запасной ключ всегда был у соседки, поэтому друзья врывались к ней в квартиру как в присутствии хозяйки, так и в отсутствии оной. Правда, это были самые близкие друзья, но для нарушения тишины и покоя их было достаточно. Едва переступив порог родной крепости, Саша захлебнулась таким терпким ароматом кофе, что было нетрудно догадаться. Уютное одиночество переносится на потом. «Ой, Санечка, привет!» Оля и Валерия восседали в маленькой кухоньке, обложив себя немыслимыми кулинарными изделиями, которые притаскивали сами же. Запивалось все это безобразие черной картой. «Ждем тебя уже 40 минут. Хорошо, хоть ключ у соседей взяли», – беззлобно ворчала Ольга. «И все же, Оленька, не для нас же этот ключик оставляется, а вот любопытно для кого?» – вопросительно вздернула брови Валерия и слизнула с пальчика крошечный кусочек конфеты. «Для вас, родимые, для вас. Уйти вы все равно не уйдете, а разложитесь здесь на лестничной площадке и дальше разлагаться пойдете. Так и начинается сперва падение тела, а после и самой личности». Александра уже переоделась в легкое домашнее платьице и с удовольствием плюхнулась на стол. «Оставь наши тела в покое, им и так достается и днем, и ночью». Оля сладко потянулась. «Расскажи лучше, как там твои ребятушки-козлятушки поживают?» «Не высмотрела себе еще второгодничка лет под 40. «На кой мне нужны 40-летние второгодники, когда там молодых полно?» Санька налила себе чашечку кофе и затянулась Леркиной сигаретой с каким-то вычурным названием. В школе при учениках Александра не курила, лишь изредка позволяла себе сигаретку дома под чашечку кофе. Кофе же любила страстно и понимала в нем толк. Более имущие приятельницы частенько баловали ее дорогостоящими баночками. Подруги учились когда-то в одном классе, да так после школы и продолжали дружить. Жизнь то сводила их, то разводила в разные стороны. Бывало, не виделись месяцами, но при первой же возможности собирались вместе. Сначала на кухне у Оли, и тогда ее муж Андрей занимался с маленькой Леночкой. А вот уже 12 лет, после того, как Сашина мать, оставив дочери квартиру, переселилась к новому мужу, приятельницы перебрались в маленькую кухню Александры. Вальяжной походкой вошел огромный котяра и стал тереться о ноги хозяйки. «Шур, ты не суетись, Бакса мы покормили», видя, как хозяйка достает рыбину коту, сообщила Валерия. «На вас надейся. Небось, сухого корма насыпали, а моему мальчику натуральные продукты требуются. А ну как схуднет!» «Да его скоро разорвет уже, ты его как поросенка откармливаешь. Коты должны быть объемными. Вот бы нам, девчонки, так. Чем толще фигура, тем лучше смотришься». Лерка с завистью вздохнула. «Не жалуйся, ты так смотришься недурно. Двоих детей родила, а все как девочка. Слышали бы это мужики. А чего им слышать, у них что, глаз нет? Один Игорек уже столько лет сохнет. Пухленькая Ольга не собиралась отказываться от гастрономических удовольствий и подкладывала себе очередной кусок черемухового торта. «Видать, совсем высох, бедолага. Забыли, когда и видели», — вздохнула Александра. «Девочки, девочки», — закудахтала Ольга. «Парень, небось, устроился на новую работу, гребет деньги лопатой, а заодно соблазняет очередное молодое создание». «Точно!» — хихикнула Лерка. «Последней Игорёхиной пассией, которая в психдиспансере работала, тоже едва 16 минула. Но с ней пообщаешься и автоматически становишься вечным клиентом заведения». За окном мелодично засигналила иномарка. «Лер, тебя!» Санька, взглянув в окно, замахала обеими руками вышедшему из машины холеному мужчине. Григорий, или Грик, как звали его подруги, муж Валерии, стоял у истоков развития частных банков в городе и теперь обладал солидным весом среди городских тузов и, естественно, серьезным капиталом. Непроницаемая маска Грига на миг сменилась лучезарной улыбкой душей. Из ледяного красавца он превратился в рубаху парня. «Валерия, срочно выходи, твоего мужа уже перекосило», сообщила Ольга строгим голосом. «Я передам ему, как ты печешься о его интересах». Лерка встала, поправила дорогой костюм на точенной фигурке, задорно тряхнула головой, рассыпая по плечам блестящие темные волны, накинула короткую шубку. Саша невольно залюбовалась королевской грацией подруги. «Ну ладно, Шурик, пока». «Оль, я ушла, до скорого!» Уже сбегая по ступенькам, крикнула Валерия. «Глядя на Лерку, я чувствую себя неудачницей», возвращаясь к столу, буркнула Александра. «Брось! Чего ты хочешь? Леркина судьба с пеленок расписана. Одного не пойму, как ее обеспеченные родители позволили своему чаду учиться в нашей простой совковой школе, а не за кордоном. А вот мужа выбрали себе под стать. Гриня, хоть богатством и не блистал, зато хватку имел, дай бог. Видишь, как с папенькиного трамплина сиганул. В такой-то оранжерее из тебя еще и не такая бы роза выросла». Ольга со вкусом хозяйничала за столом у подруги. Время было уже позднее, но домой гостья пока не собиралась. «За тобой Андрей приедет?» Санька всерьез обеспокоилась за подругу. «Андрей, кто же еще? Только ты мне лучше скажи, что у вас с Брутичем?» «Так ничего и не было». Саша не спеша поставила чайник на плитку и зажгла газ. Она не знала, что сказать. Оля близко к сердцу принимала семейную неустроенность подруги. Слишком серьезно воспринимала каждого нового поклонника Александры и до слез расстраивалась, когда мираж близкой свадьбы развеивался. Работая в крупной компании главным бухгалтером, Ольга не могла оставить без внимания тот факт, что ее директор и один из соучредителей – мужчина холостой, порядочный, прекрасный отец, вполне мог бы связать свою судьбу с Саней. Для начала Александра должна была, по ее плану, стать гувернанткой для трехлетней Ариши, а затем плавно перейти к статусу мамы для девочки и любимой жены для Льва Павловича Брутича. Ольга сделала все возможное, чтобы устроить подругу в дом босса. То и оставалось только двигать события, но вот уже год, как Александра зациклилась на должности домашней учихи, упорно не желая перевоплощаться из Золушки в принцессу. «И что?» – вопрошала Ольга. «Ну что у меня с ним может быть? С Аришкой у нас все в порядке, ладим великолепно. А вот Лев Палыч... Чего ты дуришь-то? Какой он тебе Палыч? Ему же всего 32 года, моложе нас. Левушка он, пойми. Поэтому и Лев Палыч, Олюшка, что молодой он для меня. Пусть так Палычем и остается. Да и потом, если что-нибудь получится, не смогу я у него работать, как прежде. А где мне еще такие деньжищи платить будут? Господи, вот убогая. Тебе надо, чтобы у вас не что-нибудь получилось, а брак. Сирич замужество. Чтобы ты матерью его малышки стала. А лучше, чем у тебя, это все равно ни у кого не выйдет. Так просто стать женой. Вот ты своего Андрея любишь? Ты за него по страстной любви бежала, я же помню. Лерка своего Грига тоже выстрадала, когда рассказывала, ревела. Вот и я, Оля, не могу стать просто женой по твоей воле. И спасибо этому Левушке за то, что не хватает меня и не лапает. Размечталась. Да его с такими-то деньгами самого лапать надо, причем нежно и бережно, чтобы не спугнуть, потому как господин он тонкий. Оль, ну пусть я дура, а? Давай не будем о нем. Лучше позвони в наш кошачий клуб, узнай, когда там выставка экзотов. Черт с тобой, Шурка. Я согласна, ты дура, потому что в 11 часов ни один клуб не работает. Уже за полночь, так и не открыв книгу, ворочаясь в постели, Саша не могла понять. И что они видят в этом Брутиче? Только деньги? Нет. Уж не жили богато, нечего и пыжиться.